По сообщениям южнокорейских СМИ, 1 апреля в разных уголках Сеула шли выступления жителей, готовых покончить с правлением своры Пак Кын-хе и с порочной политикой. На площади у ворот Куаньфа был митинг за раскрытие подлинной картины крушения пассажирского лайнера «Сеул» против размещения сад и за ликвидацию остатков зла. Тут главенствующую роль сыграла спецкомиссия за ликвидацию остатков зла при организации чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын-хе. В Судимунском районе был митинг представителей Лиги педагогов и студентов, на котором требовали демократизации в вузах. Между тем, Национальное политическое собрание студентов устроило митинг в форме всеобщих интенсивных действий, на котором потребовало от властей решиться на обновление общества, в том числе на ополовинивание платы за учебу.